Імёны гародні. Добрый день, шановное господарство. Щиро вітаю вас у передачі «Імёны гародні». Сьогодні говорка пойде про лекара, громадсько-політичного діяча і самоадданного білоруса Миколая Михайловича Мартинчика. Народився він у 1901 році у Гарденской області, вёсцы Кубельники Бераставіцкага района. У гародню першыню приехал подчас поступления у Гарденскую белорусскую гимназию, якую скончил у 1921 году. Еще у Гродні, писал Миколай Мартинчик у своей автобиографии, будучи у гимназии, я сутыкнулся с белорусским национальным вызволенчим рухом. А подчас навучання у Віленском университете имя Стефана Баторія Миколай активно включился у громадско-политичный рух. Стояв ли вытоков белорусской селянско-работницкой громады, был старшинем Белорусского студентского союза, редактором ягоного часописа «Студентская думка». С 1925 года Миколай Мартинчик уваходил в управление товариста белорусской школы. Навод балотовался кандидатом у польский СОИМ. Одночасово Миколай Михайлович занимался врачебной практикой, працевал лекаром у педиатричной клинице Виленского университета. Активная громадско-политичная деятельность Миколая Мартинчика не проходила незауважно для польских уладов. Два раза его арештовали в 1927 и 30-м годах. По несколько месяцев он сидел у знакомитой тюрьме Лукишки у Вильни. А в 1932 году Миколая Мартинчика выслали из Вильни у беловежскую вёску Нарока Гайновского повета. Сегодня это территория Польши. Сам Мартинчик казал, что не был николи коммунистом, лечил себе толстовцем, притримливаясь принципу несопротивления злу насилием, имкнулся до самоудосконаления и сверджал, что соправдный белорус николи не покрыдить иншего человека, да поможе усім, кому потребна подтримка. Верил у щирую и природную добрыню белоруса. Да и сам являлся таким белорусом. У народцы у Миколая Мартинчика был надзвычай великий авторитет. Допомагал усім, хто до яго звертався. Придбав у свою больницу рентген-апарат, якого не было навод у павятовым центре у Гайновцы. У народцы Мартинчик сустрел другую сусветную войну. Два разы яго затримлювали немцы, обвинувачивали у патримцы партизану. Я не саправды допомагал хворым партизанам, червонармейцам, але таким чином Мартинчик выконував свой драчебный долг. Лечил он и пораненных немцев, которые выпадково трапляли в его больницу. После войны Миколай Мартинчик переехал у Гародню. До 1948 года он працевал головным лекаром Гродинской инфекционной больницы. Был одним из самых знакомитых лекаров города. До его по медицинскую допомогу звертался и первый секретарь Гродинского обкома партии Петр Калинин. Але в 1948 году по доносе Мартинчик был арештован. Обвинувачивали его в том, что он являлся агентом национал-фашизма, сопрацовничал с польскими уладами. Присудили 10 годов зневолення. Выслали Мартинчика у Воркуту. За недохопа медицинского обслуговывания Миколай Михайлович працевал лекаром и у лагеря. После смерти Сталина он был детерминово вызволен в 1955 году и вернулся в Гародню. Але тут он сутыкнулся с проблемой працаўладкавання, бо никто не хотел брать на працу ворога народа. И только дякуючи своим намаганням, написанию скаргу и прошению, Мартинчик был реабилитован в конце 1956 года. После чего отношения до его изменились, и Миколай Михайлович уладковался на працу в областную больницу загадчиком рентгенологичного отделения. У Миколая Мартинчика и его семьи была богатая библиотека, как медицинской литературы, так и творы белорусских письменников. Великая колькость уникальных медицинских предметов, навод препаратов. Некоторые из них можно увидеть сегодня у музея аптеки у Гародні. Дякую за увагу. Передачу «Імёны гародні» подрихтовала Татьяна Касатая. «Імёны гародні»